Глава 53. На следующий день мы вчетвером отправились в усадьбу. Порталом, конечно же. И если Андрей отнесся к такому способу перемещения с недоверием, то Ната шагнула туда без колебаний. Нет, она, конечно, и на земле мало чего боялась и очень любила заниматься чем-то новым, но в магическом мире, в незнакомую местность, так бесстрашно шагать. В общем, я была впечатлена. Усадьба, конечно, оказалась не халупой, но и не таким же большим поместьем. Так, небольшой домик на 4 комнаты, с кухней, туалетом и комнатой для прислуги. В общем, ничего супер. И я в таком месте точно не стала бы жить. Тем более, что неподалеку, буквально в километре, виднелся лес, густой и опасный, особенно поздней осенью и ранней весной, когда те же волки оголодают и станут искать любую добычу. Но то я, уже имевший за плечами опыт проживания в подобном месте зимой, Ната же была довольна, практически счастлива. Как же, свое жилье, место, в котором Ната станет полноправной хозяйкой. Да еще и служанка с кухаркой имеются. Для Наты вообще небывалая роскошь. «Осмотрите здесь», — посоветовал я ей. «И ты, и Андрей решите, что именно вам нужно купить. И завтра отправимся в столицу, за покупками». Ната покивала. Они с Андреем решили переночевать здесь, чтобы почувствовать себя полноправными хозяевами. Так что в особняк мы со Стивеном вернулись вдвоем. «Там надо покупать все», — заметил он, — «от новой посуды, потому что старая пришла в негодность, до всевозможных продуктов, того же сахара». «Ната младшая в семье», — ответила я. «У нее это первый серьезный опыт отношений и первый, считай, личный дом. До этого за нее все решала мама». Так что пусть сегодня привыкнет к необходимости все замечать, а завтра в столице станет командовать продавщицами. Стивен только хмыкнул. «Ей нужна другая одежда. Для столицы», — заметил он. Вот тут я была целиком и полностью согласна. Ната перенеслась сюда в легком летнем платье длиной по колено и с полным отсутствием рукавов. Даже здесь, в провинции, подобный наряд считался излишне вызывающим. По поместью она еще в нем ходила. Но в столице ее просто не поняли бы. А если мы еще с кем-нибудь столкнемся, из тех, кто знает нас со Стивеном, пятно позора легко ляжет на весь рот. Но с одеждой все же было проще, чем с остальным. Я озадачила портних еще вчера. И к завтрашнему утру они должны были закончить длинное закрытое платье, в котором не стыдно появиться в столице. До конца дня мы со Стивеном занимались домашними делами. У меня нет-нет, да и проскакивали мысли о Нате. Как она там, в той усадьбе? Все ли у нее получается? Не жалеет ли, что переедет туда? Но я упорно гнала прочь все волнения. Завтра. Я увижусь с сестрой завтра. Уверена, у нее все просто прекрасно. Она перенеслась туда с кучей еды, которую приготовила моя повариха. В пакетах с земли у них есть и постельное белье, и магазинные продукты. Обе служанки в усадьбе, как я успел увидеть, скромные и послушные. Так что все будет в полном порядке. Ночью мы со Стивеном развлекались. А утром мне стало плохо. Меня мутило, общее состояние было отвратным. Я не могла есть. В общем, диагноз был ясен и без амулета Стивена, которым он выявил и беременность, и срок. Здесь, в мире магии, все проявлялось сразу же, с точностью едва ли не до часа. Я была беременна. Вторая неделя. Стивен сиял. И я могла его понять. Я и сама ощущала некий восторг. В моем животе летали пресловутые бабочки. Но есть я с утра отказалась. Не сейчас точно. Вот так, голодная, я пришла порталом в усадьбу под руку со Стивеном. «Ах, Вика, это такой восторг!» Встретила меня счастливая Ната. «Такое счастье! Ты поверить себе не можешь!» Я никогда и подумать не могла, что свое жилье настолько окрыляет. Мне хочется и ремонт здесь сделать, и все купить, и какую-нибудь пристройку соорудить, и...» Она болтала без остановки, переодеваясь в своей спальне перед походом в столицу. Я сидела в кресле и довольно улыбалась, пока адаптация к новому миру проходила успешно. «Вик, а ты почему молчишь?» Ната наконец-то оделась и сейчас внимательно рассматривала себя перед зеркалом. Новое платье частично скрывало живот, и все равно всем окружающим было видно интересное положение Наты. «Вика! Вик!» «Тебя слушаю», — пожал я плечами. Над, а я беременна. Вторая неделя. Ната довольно взвизгнула. Это же классно! Наши мелкие родятся погодками! Я покивала. Классно, конечно. 9 месяцев, и я рожу. 9 же. Я понятия не имела, как долго здесь придется ходить беременной.